Часть третья. Тонкие оболочки. Причины наличия тонких оболочек у души. Выше мы познакомились с тонкими, то есть невидимыми для человеческого глаза, конструкциями, являющимися вспомогательными для физического тела. Импульсным кольцом, мозгом пола, серебряной нитью, чакрами. Теперь перейдем к рассмотрению тонких конструкций, относящихся к понятию «душа». То есть материальное тело обладает своими вспомогательными конструкциями, а душа – своими. Для человека это понятие раньше являло собой ту непонятную субстанцию, похожую на легкое облачко, которое покидало материальное тело после смерти. Однако новые знания, даваемые Богом, позволяют разобраться в ее строении более подробно, хотя и они являются неполными, потому что все, что не может человек осознать на данном этапе развития, опять остается за гранью непознанного. Душа человека пятой расы состоит из шести тонких оболочек и различных матриц. Тонкие оболочки, иначе именуемые энерготелами, делятся на временные и постоянные. К временным относятся эфирное, астральное, ментальное. Эти энерготела занимают двойственное положение. Они относятся к вспомогательным конструкциям и физического тела, и души. Но нам удобнее рассматривать их в данном разделе. К постоянным оболочкам относятся каузальная, будхиальная и атманическая. Непосредственно в них находятся матрицы, составляющие качественную суть души. Наши небесные учителя используют более современные названия четырех высших энерготел человека, вместо привычных, принятых в индийской философии, так как эти термины наиболее полно и по-новому отражают истинный смысл и функциональное назначение каждого энергетического тела. Это соединительное, высшее, абсолютное, духовное. Материальное тело является основной конструкцией для души при нахождении ее в земном мире. Благодаря ему душа способна проявлять себя в физическом мире. Чтобы душу спустить в грубый мир, потребовалось использовать ряд вспомогательных конструкций, которыми и явились тонкие оболочки и материальное тело. Без них ей было бы невозможно удержаться в очень плотной для нее среде. Для пребывания в материальном мире человеку не хватает одного только физического тела. Требуется еще несколько тонких тел. Это связано с необходимостью осуществлять взаимодействие между разными мирами, тонким и физическим, а также строить многомерность души. В связи с тем, что миры состоят из разных материй и пребывают в разных измерениях, то их должны соединять определенные промежуточные конструкции. К тому же и определитель не сможет произвести энергетическую подпитку материального тела без промежуточных энерготел, так как сам тоже находится в другом измерении. А разные по уровню миры взаимодействуют строго по определенным законам и часто через ряд промежуточных вспомогательных конструкций. Кроме того, человек выполняет множество функций для иерархических систем, Земли и себя. Это все в совокупности и вызвало необходимость создать его многомерную структуру в форме определенного числа энерготел. Назовем причины, вызвавшие необходимость наличия у души тонких оболочек. Первая причина. Функция защиты матрицы души от воздействия сред, в которые она помещается. Вторая причина. Необходимость соединять в своей деятельности разные по качеству материи. Тонкая душа, как легкая субстанция, улетела бы из материального мира сразу же, как если бы ее опустили в грубую плотную среду, подобно воздушному шарику, опущенному в воду. Несоответствие плотности материи приводит к вытеснению более грубой средой тонких тел, если они не успели набрать в себя низких энергий. Поэтому, чтобы легкая душа, являющаяся энергетическим состоянием, работала в грубом материальном мире, требуется ряд вспомогательных переходных энерготел. Они должны удерживать ее в инородной среде и помогать действовать, переводя энергии из физического спектра через несколько уровней в тонкий спектр ее структуры. Шесть тонких оболочек – это своего рода шесть переходных уровней материи. Третьей причиной, вызвавшей необходимость наличия тонких оболочек у души, является осуществление ею определенной работы для Земли, иерархических систем и себя. А все это требует специальных механизмов, которые располагаются внутри оболочек и построены для работы с конкретным диапазоном энергии. Четвертая причина. Подобие строения души строению мироздания и рост ее за счет увеличения числа тонких оболочек и их габаритов.